«С этим безумием надо кончать», — сказал Швейцер. «Человек, посвятивший свою жизнь и деятельность сохранению жизни и любви к ближнему, человек, понимающий христианскую веру не только как милость для себя, но и усматривающий в ней высокое человеческое назначение, не может оставаться спокойным и нейтральным, когда многим миллионам людей угрожает гибель. Он пережил две страшные мировые войны и знает их последствия. Швейцер тесно связывал события, которые он предвидел, и от которых, об этом можно прочитать в его воспоминаниях и письмах, насколько это было возможно, старался оградить свою больницу с упадком культуры. Он противопоставлял этому упадку свою мораль, благоговение перед жизнью и пример собственной жизни. В августовские дни 1914 года, когда Альберт Швейцер боролся в Габоне со смертельной сонной болезнью, началась Первая мировая война. Еще до войны Швейцер писал: «И там, где смерть шествует победительницей, европейские державы скупятся на средства, способные ее остановить. Они тратят их на вооружение и тем самым создают возможность смерти снять новый урожай в самой Европе». Несмотря на отдаленность от Европы, Швейцер очень скоро почувствовал на себе дыхание Первой мировой войны. Как немец, выходец из Эльзаса, принадлежавшего в то время Германии, он был интернирован во французскую колонию, а осенью 1917 года в качестве военнопленного переправлен вместе с женой во Францию. Рассказывая об этой принудительной поездке в Европу, Швейцер поведал мне историю о непреднамеренной встрече с Мартином Немеллером, который, впрочем, как и Швейцер, празднует день своего рождения 14 января, историю поистине удивительную. Пастор Мартин Немеллер, один из руководящих деятелей Евангелической Церкви Федеративной Республики Германии и Всемирного Совета Церквей, активный борец за мир, лауреат Международной Ленинской премии за укрепление мира между народами за 1966 год. В январе 1967 года посетил с делегацией религиозных деятелей Северный Вьетнам. После возвращения в ФРГ неоднократно выступал на митингах и собраниях с разоблачениями зверств империалистов Соединенных Штатов Америки. Много раз бывал в Советском Союзе. Конвои, сопровождавшие суда, в числе которых была и Африка, где находился доктор Швейцер, вынужден был искать убежище в Дакаре, спасаясь от немецкой подводной лодки, обстреливавшей их. Этой крейсерской подводной лодкой У-151, топившей в Атлантическом океане торговые корабли противника, командовал Мартин Немеллер. Сейчас Швейцер вспоминает: «Немеллер не попал своими торпедами. Теперь мы вместе воюем на Великом фронте мира». Об Африке периода войны он писал сочувствием: «Я случайно оказался в Нгомо в то время, когда там сажали на речной пароход колонну завербованных носильщиков, которых надо было морским путем доставить в Камерун. Вот так туземцы испытали на себе войну. Пароход отошел под плач женщин. Когда его дым растаял вдали, толпа поредела. На камне у берега сидела и беззвучно плакала старая женщина. У нее уехал сын. Я взял ее за руку, хотел утешить. Она продолжала плакать, будто не замечая меня. И вдруг я почувствовал, что плачу вместе с ней, плачу молча, как и она. В те дни я прочитал в журнале статью, в заключении которой говорилось, что войны будут постоянно, так как в человеческой душе укоренилась благородная потребность к славе. Но, может быть, они вникнут поглубже в ее сущность, если совершат однодневную прогулку по тропе джунглей и побывают на одном из африканских театров военных действий, походят между трупами носильщиков, которые падали под тяжестью грузов и одиноко умирали на дороге. Может быть, перед лицом этих печальных жертв во тьме и тишине джунглей подумают о войне такой, какая она есть.